Наши тела – это обтянутые кожей лодки в этом океане существования. Они качаются на волнах, поднятыми 5 органами чувств, и крокодилы желаний утаскивают их на дно. В этом густом лесу, заплетенном лианами желаний с сотнями разветвлений, вырастающих из земли удовольствий, бродит олень ума, бессмысленно теряя время в поисках вкусных плодов. Воистину, велик тот, чье сердце не волнуется при виде прекрасных женщин, чей ум не гордится от похвалы и не страдает от осуждений. Но таких людей очень мало. Я не считаю героем того, кто может победить целую армаду боевых слонов. Только тот настоящий герой, кто хозяин своему уму и чувствам. Бесполезные мысли приводят к бестолковым действиям. И никто в результате не получает того, от чего можно было бы окончательно успокоиться в этом мире. Великие – это не те, кто достигает многого, славы и известности, кто наполняет свои дома разнообразными богатствами, но те, кто полны непоколебимым спокойствием. Неудачи, везение и мистические силы настигают даже тех, кто прячется в высоких горах или в центре урагана. Сыновья, жены и богатство считаются прекрасным нектаром жизни, но они не помогают избежать конца и оборачиваются самой ядовитой отравой. Унылого и заброшенного, в ужасном настроении, старика с иссохшим телом сжигают воспоминания о его отвратительных прошлых делах и мыслях. Он с ранних дней стремился только к удовлетворению желаний и накоплению богатств, и не думал о высоком, и теперь его ум трепещет, подобно качающимся перьям павлина. Разве может он успокоиться? Волну можно погладить, но невозможно удержать в руках. Так же дразня ускользают и волны времени и результатов действий, поднимаемые судьбой. Таков этот мир. Чтобы порадовать жену и семью, человек делает то одно, то другое. И в таких заботах скоро приходит старость, и ум падает в маразм. Как осенние листья с дерева, засыхает и опадает жизнь без развлечения истины, и миры опадают тоже в свое время. Человек весь день может заниматься бессмысленными мирскими делами, не делая ничего хорошего, и как после этого он может спокойно спать ночью. И когда человек побеждает всех своих врагов, окружает себя богатством и роскошью, и почти уже подобрался к счастью, его настигает смерть. Увы, люди в этом мире очаровываются изменчивыми формами, случайными беспорядочными ощущениями и мимолетными взглядами. Время забирает их всех, привязанных к своему телу, дрожащих за свою жалкую жизнь, подобно жирным овцам, предназначенным для жертвенного алтаря. Люди в этом мире подобны волнам в океане. Они также то появляются, то быстро пропадают. С красными лепестками губ и быстрыми пчелками бойких глаз женщины подобны ядовитым лианам, оплетающим дерево, выпивающим из него жизнь и со смехом крадущим сердца. Скоро все бессмысленно кончается. Этот мир подобен случайному сборищу людей, и жены и друзья тоже случайные временные попутчики. Для горения лампы нужен масляный фитиль. И когда масло кончается, лампа потухает. Но мы не знаем, что поддерживает непрерывность рождений в этой самсаре. Этот мир подобен вращающемуся колесу гончара или пузырям в луже под дождем. Только для глупца все кажется постоянным и устойчивым. Как замерзают зимой цветы лотоса, и их красота пропадает, так судьба в старости разрушает прекрасные качества любого человека. Снова и снова судьба срубает топором деревья этих тел, не обращая внимания на их плоды и красоту цветов. Есть ли надежда для того, кто привязан к этому миру? Этот мир людей похож на дерево с ядовитыми испарениями. Хоть оно и красиво, но лучше не останавливаться в его тени. Кто подпадает под его влияние, теряет сознание и цепенеет. Есть ли верная точка зрения? Кто не горит в огне страданий? Что здесь постоянно? Какие действия не обманчивы? Наша жизнь – только капля в океане времен, и целые эпохи – только мгновение для Господа Брахмы. Мы запутались в сетях времени, и миг нам кажется длящимся долго. Горы – это только камни, земля – глина, деревья – дерево, люди – мясо с душой внутри. Все здесь только формы, видоизменения, и нет ничего нового. Этот мир кажется сознательным. В нем есть вода, и ветры дуют в его небесах. Но это все только разные названия и смыслы, которые создают кажущееся многообразие. Без них этого мира вообще нет. Удивительный ум создает удивительные миры. И все это подобно сну о садху, где все существа и объекты кажутся реальными. Но проросшее в пространстве ума лиана воображения не приносит плодов хороших результатов, ибо они срываются и растаптываются жадностью. И можно ли что-нибудь с этим сделать? Желающие достичь высот в этом мире погибают, как падает вниз овца, тянущаяся за плодом на растущей на краю обрыва качающейся лиане. Люди подобны бесполезным деревьям, которым не повезло, и они растут во тьме пещер и потому лишены плодов. Люди подобны антилопам, бродящим в безграничных лесах, в дальних уголках мира. Некоторые попадают в прекрасные и чудные места, а некоторые – в колючие и жесткие кусты. Каждый день по природе своей прекрасен и удивителен, но в беспокойстве действий дни превращаются в полную бессмыслицу, полную злобных слухов и обиженных чувств. И это никого не удивляет, кроме трупов. Желания заставляют человека действовать. И любые действия, и хорошие, и плохие, приносят несчастье. Хорошего человека трудно увидеть даже во сне. Можно ли пройти по жизни, избежав всего этого? В этом видимом мире нет ничего постоянного, ни среди движущегося, ни среди неподвижного. Все мимолетно, как встречи во сне. Океан высыхает и становится горой Омуни. Гора, что сейчас покрыта непроходимыми лесами, становится пустыней или огромным кратером. тело, сейчас одетое в шелка и умащенное благовониями, будет валяться без одежды в дальней канаве, подобно собаке. Где сейчас стоит город и гудит шумная жизнь, скоро будет огромный девственный лес. Пройдет немного дней, и великий император, правящий огромной страной, станет кучкой золы, о царь. Большие густые мрачные леса, закрывающие собой небо, скоро станут городом, и в небе над ними заколышутся флаги. Заплетенный ужасными лианами прекрасный сад через некоторое время снова становится огромной пустыней. Вода высыхает, и сушь опять наполняется водой. Так все в мире превращается в свою противоположность. И дерево, и вода, и трава. Мимолетны детство и юность, и тело, собранное из плоти, несет их от ощущения к ощущению, подобно нескончаемым волнам. Жизнь в этом мире подобна пламени лампы, колеблющемуся на ветру, и слава во всех трех мирах подобно вспышке молнии. Одно превращается в другое в этой бесконечной процессии существ, и раз за разом посеянные семена дают всходы. Многочисленные живые существа, подобны одеждам, развивающимся на ветру ума и украшенным своими разнообразными действиями. Этот мир рожден бродить в потемках невежества. Он подобен кружащейся танцовщице, исполняющей танец самсары с самыми ужасными приключениями. Он услаждает ум разными действиями и взгляд различными образами иллюзорных воздушных замков. Снова и снова, о царь, эта умелая танцовщица показывает танец самсары, мелькая тут и там, в своих прекрасных одеждах, подобно молнии. Как только приходит смерть, эти дни и эти мудрые, их дела и богатства остаются только в памяти окружающих. Каждый день разрушается и рождается вновь. Все ждут своей очереди умереть, и нет конца этим жестоким и причиняющим боль изменениям. На что здесь можно надеяться? Ожидая своей смерти, солнце проводит время, играя лучами и снова катаясь по небу день и ночь. И Брахма, и Вишну, и Рудра, и все живые существа стремятся к смерти, подобно водам, стремящимся во всепоглощающий подводный огонь. Наши дни на этой земле – ветер, пространство, горы, реки и направления – все это – сухие дрова для огромного подводного огня разрушения. Имеющие большие богатства, множество родственников, слуг и друзей в ужасе перед лицом смерти обнаруживают, что все это теряет свой смысл. Все их наслаждения и приключения в этом мире забываются, как только появляется ужасный демон смерти. Приходят и уходят власть и богатство. В момент сменяются здоровье и болезнь. Самообманы появляются каждый миг и пропадают. И где те мудрецы, которые не обманываются этим удивительным, непонятным миром? Взгляд, загрязненный тамосом, видит в безграничном пустом пространстве чудную красоту, наполненную золотом. В один момент небеса спокойны, и наполнены голубыми лотосами облаков. Другой момент. Они уже ревут ревом грома и в следующую минуту успокаиваются и замолкают. Сейчас они расцвечены звездами, а сейчас уже ярко светит солнце. И вот уже мир нежится под лучами полной луны, а в следующий момент все погружается во тьму. Со всеми этими временными проявлениями, внезапными появлениями и разрушениями, есть ли такой герой, кто не боится этой самсары? Страдания приходящие и радости приходящие, рождение и смерть только на краткий миг. О, мудрый, есть ли тут что-нибудь постоянное? То, что раньше было чем-то другим, рождается как тот или иной человек через некоторое время. Форма постоянно меняется, о мудрый, и нет ничего постоянного. Горшок видится теперь тряпкой, а тряпка горшком. И все это на самом деле не так, как кажется в этой изменяющейся самсаре. Она разворачивается и запускает события, она ест, создает и убивает в нужный момент. И все это случается попеременно друг за другом, непрерывно, как течение дней и ночей. Этот мир постоянно меняется. Неизвестные становятся известными, слабый побеждает сильного, и один побеждает сотню. За жизнью скоро следует другое рождение, подобно тому, как неживые волны следуют друг за другом в бесконечной процессии. Детство проходит, потом юность с ее забавами, и наступает старость. Наше тело само все время изменяется. Можем ли мы ожидать неизменности внешних объектов? Ум постоянно меняет роли. То он счастлив, то несчастлив, то просто спокоен. Сейчас он забавляется с одним, потом бросает это и занимается другим делом. Затем он бросает и его тоже, как неумный ребенок играет и ломает игрушки одну за другой. Человек постоянно ищет, находит, ест, убивает, творит. Это его постоянное занятие, как постоянно день сменяет ночь. Ни страдания и ни удовольствия не длятся долго для человека. Все приходит и уходит. Время играет со всеми живыми существами в игру, где счастье внезапно проходит, оставляя всем печали. На этом огромном дереве самсары живые существа всех трех миров подобны бесчисленным разнообразным плодам, которые постоянно созревают и падают на ветру бесконечным урожаем. Рама продолжил. Понимание изъянов этого мира уничтожило в моем уме желание чувственных наслаждений. День ото дня пребывание в самсаре становится для меня все невыносимее, подобно горькому вкусу созревшего плода нима. Ум людей, о царь, день ото дня становится все грубее и неизменнее, и чистота намерений уходит, обретая вкус кислых плодов каранджа. С моралью и законами считаются все меньше. Они незаметно пропадают изо дня в день, подобно проглоченному гороху. Мысли о царствах и удовольствиях для тех, чей ум этого страстно желает, о великий Муни. Избавившиеся от таких желаний полностью поддерживают добродетельность. Мне не нравится бродить в прекрасных садах. Компания женщин не доставляет мне радости, и я не ценю богатства. Я хочу оставаться в мире с самим собой. Я постоянно вопрошаю, как я могу отучить свой ум от мыслей об этом постоянно меняющемся призраке мира. Я не желаю смерти, и я не желаю жизни. Я остаюсь самим собой, свободным от лихорадки вожделения. Что мне царство, удовольствие и богатство, и все то, чем развлекается эгоизм, от которого я отказался? Наше рождение связывает нас, подобно веревке из кожи, с крепкими узлами органов чувств. Тех, кто связан, но стремится к освобождению, я считаю лучшими из людей. Возбужденный женщинами, ум сдается похоти, подобно тому, как ковер лотосов на поверхности пруда прогибается под ногами тяжелых слонов. Если я сейчас не обрету мудрость и не излечу свой ум, о великий Муни, когда возникнет следующий шанс? Чувственные страдания отравляют сильнее яда. Яд только единожды убивает тело, а возбужденные чувства приводят к многим перерождениям. Ни удовольствия, ни страдания, ни друзья и ни родственники, ни рождение и ни смерть, ничто не связывает мудрого, познавшего себя. О мудрый, лучший из знающих прошлое и будущее, я молю тебя научить меня так, чтобы я навсегда освободился от тоски, страха и душевных страданий. Ужасный лес невежества со вздымающимися скалами и крутыми обрывами, заросший колючими кустами страданий, полон ловушек ограничений ума.